Глава 15. Лондон. Парк, как его бештам. До появления Аорниды Аид существование мнемоморфов только предполагалось пятым отделом типа, который из-за режима секретности, а то и просто по собственной безалаберности или забывчивости, никого никогда не ставил об этом в известность. Файлы по мнемоморфам находились в 8 разных местах и автоматически пополнялись и обновлялись каждую неделю. Способность контролировать энтропию не обязательно связана со свойством изменять память. На самом деле Аорнида была единственной, насколько нам известно, кто обладал обеими способностями. Как показала между 1986 и 1987 годами мисс Нони Тот, у мнемоморфов наличествует своя ахиллесова пята. Существует один вопрос, касающийся Аорниды, который всем нам хотелось бы прояснить, поскольку физических свидетельств ее существования не осталось. А был ли мальчик вообще? Или это просто дурные воспоминания? Блейк Хромус, бывший сотрудник типа 5. Помните их? Изучение мнемоморфов. «Милая, дорогая, четверг!» — пробормотал до ужаса знакомый снисходительный голос. Я открыла глаза и оказалась на крыше Торнфельд-Холла, поместья Рочестера из Джен Эйр, на месте последнего нашего поединка с Ахероном Аидом, причем в процессе оного. Старый дом горел, крыша у меня под ногами накалялась. В горле запершило от дыма, глаза начали слезиться. Рядом со мной стоял Эдвард Рочестер. Он прижимал к груди сильно покалеченную руку. Ахерон уже сбросил с крыши несчастную жену Рочестера, Берту, и теперь готовился расправиться с нами. «Значит, сладостное безумие, а?» — расхохотался он. «Джен у своих кузенов, повествование с ней, а я заполучил инструкцию». Он помахал перед моим носом бумажкой, сунул ее в карман и достал пистолет. «Кто первый?» Не обращая внимания на Аида, я огляделась по сторонам. Покровительственная, милая, дорогая четверг исходила не от него. Голос принадлежал Аорниде. Она была в том же ультрамодном платье, что и в последний раз. В конце концов, она являлась всего лишь воспоминанием. «Эй!» — возмутился Ахерон. «Я к тебе обращаюсь!» Я повернулась и послушно выстрелила. Аид поймал летящую пулю, как и тогда. Он разжал кулак. Пуля сплющилась в маленький свинцовый диск. Злодей улыбнулся, и за спиной у него веером рассыпались искры. Но на сей раз Ахерон меня не интересовал. «Аорнида!» — воскликнула я. «Выходи, трусливая тварь!» «Я не трусливая тварь!» — ответила Аорнида, появляясь из-за широкой печной трубы. «Чего ты от меня хочешь?» — зло спросила я, направляя на нее пистолет. Ее, казалось, это не волновало. Она куда больше заботилась, как бы не запачкать сажей замшевые туфельки. «Добро пожаловать в музей твоей памяти!» — рассмеялась сестра Ахерона. Крыша Торнфельд-Холла исчезла, и мы оказались в заброшенной церкви, где вместе с Колом готовились схватиться с персонификацией высшего зла, внедрившейся в его мозг. Это случилось несколько недель назад, воспоминания были еще свежи, и зрелище оказалось пугающе правдоподобным. «А я смотритель этого музея», — сказала Аорнида, когда мы переместились в столовую дома, где я, не по годам серьезная 8-летняя девочка с тоненькими косичками, в свое время жила. Мой отец, до его устранения, конечно же, нарезал в этот момент жареное мясо и говорил, что если я буду продолжать приставать, то меня отправят в мою комнату. «Знакома?» — спросила Аорнида. «Я могу вызвать любую экспозицию, какую захочу». «А это помнишь?» И мы снова оказались на берегах Темзы в момент папиной неудачной попытки спасти 2-летнего Лондона. Страх и безнадежность с такой силой сдавили грудь, что и вдохнуть удалось не сразу. Я всхлипнула. «Хочешь, повторим? Могу показывать тебе это каждую ночь. Или полностью уничтожить это воспоминание. А как тебе это?» Наступила ночь, и мы оказались в окрестностях Суиндона, куда в поисках уединения приезжают на машинах парочки. Я приехала туда с Дарреном, к которому я очень вряд ли пылала страстью. Он наклонился ко мне на заднем сиденье своего Морриса-8 и раскрыл объятия. 17-летняя я была пылкой, а 18-летний Даррен омерзительным. От него несло пивным перегаром и запахом подросткового тела. И вонь эта была такой густой, что хоть топор вешай. Я увидела снаружи ухмыляющуюся Арниду и заорала, перекрывая пыхтение Даррена.